Однако эта гробница привлекла слишком много практиков. Поэтому, будет трудно получить эту драконью слюну. Невероятный Инь, большое спасибо, старшая сестра Су. Линь Дун мысленно вздохнул и поблагодарил Сюань Су. Пообсуждав некоторое время гробницу, он попрощался. Стадия нирваны. Покинув ассоциацию тысячи золотых, Линь Дун посмотрел на переполненные улицы и тихо вздохнул. Стадия нирваны кажется далекой целью для многих, и даже для него самого. В конце концов, если кто-то сможет достичь этой стадии, он будет стоять на вершине. Даже лидер клана Линь был лишь на стадии создания. Так жалко. Линь Дун вздохнул и покачал головой. Он знал, что если сможет получить что-нибудь из гробницы, это будет очень полезно для него. Однако, сейчас гробница привлекла внимание множества элитных практиков, и будет тяжелая борьба. Хех, малыш, такая возможность может быть один раз в жизни. Не сдавайся так легко. Голос раздался в голове Линь Дуна. Это был маленький куница. Линь Дун беспомощно покачал головой. Он не хотел влезать в эту мутную воду. Когда практик стадии нирваны умирает, юань сила его тела не рассеется так просто. С течением времени она постепенно собирается вместе. Конечный результат будет представлять собой квинтэссенцию всей жизни практика стадии нирваны и называется сердце нирваны. Если человек сможет получить сердце нирваны, то, если он немного способный, он будет иметь потенциал, чтобы достичь стадии создания. Однако, если талантливый человек сможет сдержать эту эссенцию, достижение стадии нирваны будет не невозможным. Поэтому, эта вещь будет поистине волшебной для тебя. Шаги Линь Дуна постепенно остановились, и его сердце сделало кувырок. В этом мире на самом деле есть такие невероятные вещи. Хотя я и не могу гарантировать, что сердце нирваны будет внутри гробницы, попробовать стоит. Кроме того, я смогу также использовать эту возможность, чтобы найти что-нибудь для развития моей демонической души. Последние слова маленького куницы показали его скрытый мотив, и Линь Дун мог только горько рассмеяться, но он не сразу принял решение. Даже несмотря на привлекательность, гробница была опасной, и посещать ее было очень рискованно. Как будто зная мысли Линь Дуна, маленький куница закончил говорить. Линь Дун вздохнул с облегчением и продолжил свой путь к семье Линь. В течение следующих дней Линь Дун не покидал поместье. Однако он все же знал, что все больше элитных практиков со всей провинции Тяньду прибывают ежедневно. В то же время, новость о старой гробнице в горном хребте Небесного Пламени распространилась по всему городу Янь. В укромной комнате Линь Дун сидел на своей кровати. Сейчас, в его объятиях, Цинтань свернулась как котенок, и шокирующая холодная ци бесконечно изливалась из ее тела. Несмотря на то, что Линь Дун использовал каменный талисман, чтобы высосать холодную ци, личико Цинтань все еще было очень бледным. Этот вид разрывал сердце. «Братик Линь Дун, я в порядке». Тело Цинтань непрерывно дрожало, а ее нежные руки крепко держали рукав Линь Дуна. Ее пальцы побелели от напряжения. Однако эта маленькая девочка не хотела беспокоить Линь Дуна. Поэтому она терпела боль от холодной ци, которая пожирала ее тело, и, подняв голову, она натянуто улыбнулась. Линь Дун молчал, и его руки нежно ласкали ледяные волосы Цинтань. Спустя несколько мгновений, огонь решительности блеснул в его глазах, и он пробормотал про себя. «Маленькая девочка, не волнуйся, я найду способ, чтобы избавить тебя от этих мучений». Как будто услышав слова Линь Дуна, Цинтань осторожно кивнула головой. Затем она медленно закрыла глаза и тут же уснула от усталости. Линь Дун отнес Цинтань к ее кровати, после чего плотно накрыл. Подняв голову, он глубоко вдохнул. «Хе-хе, в чем дело? Ты, наконец, решился идти?» Маленький куница появился на плече Линь Дуна и усмехнулся. «Будет не так просто получить в гробнице то, что я хочу. Поэтому, мне может потребоваться твоя помощь», — пробормотал Линь Дун. «Нет проблем. Однако, если мы столкнемся с чем-нибудь, что поможет мне восстановить демоническую душу, ты должен помочь мне получить это». Без малейших колебаний сказал маленький куница. «Договорились». Линь Дун рассмеялся и кивнул головой. С тех пор, как маленький куница поглотил демоническую душу демонического нефритового водяного питона, его сила стала соответствовать практику совершенной стадии Юаньден. Кроме того, со способностями Линь Дуна, их совместным силам не страшны никакие практики стадии Юаньден. После того, как он сформировал союз с маленьким куницей, Линь Дун почувствовал облегчение. Закрыв дверь комнаты, он вышел из маленького двора и направился к тренировочной площадке семьи Линь. Тренировочная площадка была в основном заполнена молодым поколением, которые усердно тренировались. Когда они увидели Линь Дуна, уважение и восхищение появилось во взгляде каждого. Сейчас статус Линь Дуна в семье был чрезвычайно высок. Кроме того, Линь Дун лично преподавал боевые искусства другим членам молодого поколения. Поэтому это еще больше вызывало уважение к нему. Линь Дун улыбнулся, после чего сел на тренировочной площадке. После этого члены молодого поколения постоянно подходили и просили указания. Линь Дун был довольно терпелив, советуя им. Благодаря каменному талисману, его понимание боевых искусств не имело аналогов в семье Линь. Поэтому Линь Чжэньтянь и остальные присвоили ему статус инструктора боевых искусств. Пока он тренировал их, быстро прошло 2 часа. Линь Дун посмотрел на небо, но когда собирался встать, смех прозвучал поблизости. Это такой стала семья Линь, они на самом деле наняли незрелого ребенка, чтобы быть инструктором. Неудивительно, что после стольких лет, они все еще не могут вернуться в клан. Этот внезапный смех разогрел атмосферу на тренировочной площадке. Злые взгляды были направлены в сторону смеющегося. Линь Дун нахмурился, услышав этот голос. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на край площадки, его глаза слегка сузились. Сейчас на краю площадки стояли 4 хорошо одетых молодых человека. Улыбки были на их лицах, когда они насмешливо смотрели на молодое поколение семьи Линь. Они выглядели очень легкомысленными, когда комментировали происходящее. Глаза Линь Дуна пробежались по четверке и остановились на их груди. На груди были 2 вышитых узора. Эти узоры были знакомы Линь Дуну. Он раньше видел их на хранимой Линь Чжэньтянем рубашке. Поэтому он четко знал, что обозначают эти узоры. Один из 4 великих кланов Великой Империи Янь, клан Линь. Глава 156. Члены основного клана. Клан Линь, смотря на эти уникальные вышитые узоры, это был первый раз, когда он видел кого-то из клана Линь. До сих пор он только слышал об этом гиганте, который обладал выдающейся репутацией в Великой Империи Янь, от Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальных. Тем не менее, Линь Дун действительно не встречался с ним раньше. Почему эти парни пришли к семье Линь? Может быть, они нацелились на старую гробницу? Сердце Линь Дуна слегка дрогнуло. Это было единственное объяснение, почему эти основные члены клана, которые всегда считали себя выше других ветвей семьи, взяли инициативу и пришли сюда. Это территория семьи Линь, кто позволил вам войти? Пока Линь Дун размышлял, один из молодого поколения семьи Линь сердито кричал на четверку, крайне недовольный их поведением. «Хе-хе, мы 4, будем ходить, где хотим на территории семьи Линь, не считая вас, детей, даже если бы Линь Чжэньтянь был здесь, он не осмелился бы говорить с нами таким образом». Один из 4 равнодушно рассмеялся и сказал, «Ха-ха, как правило, даже если бы вы пригласили нас сюда, мы бы просто проигнорировали». Еще один засмеялся и сказал, «Независимо ни от чего, вы считаетесь ветвью клана Линь. Если вы действительно не можете себе позволить инструктора по боевым искусствам, когда я вернусь, я пошлю кого-нибудь, чтобы научил вас, и вы не посрамили имя клана Линь в будущем». С их слов было ясно, что тот факт, что Линь Дун является инструктором в его возрасте, вызывает стыд и смех. Их слова взбесили членов молодого поколения семьи Линь. Пережив все события, которые произошли в этом году, Линь Дун занял большое место в их сердцах, поэтому они не могли терпеть насмешки этих ребят. Независимо от того, какие вы люди, так как вы пришли к семье Линь, вы должны соблюдать некоторые правила. Если вы будете смотреть сверху вниз на преподавание боевых искусств братом Линь Дуном, я, Линь Хун, попрошу некоторые рекомендации. Человек вышел из толпы и холодно фыркнул. Ох, как мужественно, так как нам нечего делать, мы дадим вам понять разницу между основным кланом и ветвью клана. В центре группы парень в синем насмешливо посмотрел на Линь Хуна и махнул рукой. Линь Цан, ха-ха, брат Линь Фэн, не волнуйся. Услышав слова парня в синем, высокий и крепкий парень сделал 2 шага вперед и стал перед Линь Хуном. Он сжал кулаки, и энергичные волны юань силы начали вздыматься. Малыш, за 10 ходов я заставлю тебя встать на колени. Линь Цан посмотрел на Линь Хуна и скривил губы. Бах! Линь Дун оставался бесстрастным и не ответил. В то же время юань сила в его теле также вырвалась. Быстро он нагнулся и, сделав шаг вперед, ударил в сторону Линь Цана. Средняя стадия небесного юань, неплохо. Почувствовав волны юань силы из тела Линхуна, Лин Цан был немного удивлен. Он не ожидал, что в этой маленькой ветви семьи будет на самом деле кто-то из молодого поколения, кто достиг средней стадии небесного юань в таком возрасте. Однако, чтобы победить меня, этого недостаточно. Удивление, в конечном счете, было просто удивлением. Лин Цан не колебался, и его огромная рука поймала кулак Линхуна. Углы его рта сформировали презрительный оскал, и юань сила тряхнула кулак Линхуна, заставив того отступить назад. Ха-ха! Доминируя в одном движении, Лин Цан засмеялся и двинулся вперед. Энергичная юань сила окутала его кулаки, и раздался слабый звук разрывающегося воздуха. Можно было сказать, что кулачная техника этого парня была не низкоуровневой. Смотря на Линхуна, который был в невыгодном положении, выражения лиц молодого поколения семьи Лин немного изменились. Они не ожидали, что один из четверки сможет так прижать Линхуна. Бах-бах-бах. Две фигуры яростно столкнулись, и мощная юань сила распространилась от их столкновения, заставляя землю взлетать в воздух. «Малыш, ты проиграл». Посреди этого интенсивного обмена Лин Цань усмехнулся. Его рука стала очень верткой, и со звуком чи проникла через защиту Линхуна, мощно приложившись к его груди. Бах! Лицо Линхуна побледнело. Однако, яростный блеск промелькнул в его глазах, и его левая рука насильно остановила руку Лин Цана, пока правый кулак резко рванул и ударил в его грудь. Две фигуры, пошатываясь, сделали несколько шагов назад, однако, каждый мог сказать, что Линхун сильнее пострадал от этого обмена. Лин Цан, ты даже не можешь справиться с одним из детей ветви семьи. Видя, что Лин Цан был оттеснен, два других спутника не могли удержаться от смеха. Позор. Услышав их насмешки, выражение Лин Цана стало темным. Он смотрел на Линхуна и, решив не останавливаться на достигнутом, оттолкнулся от земли. Как волк, набрасывающийся на свою жертву, он бросился вперед. Увидев, что Лин Цан снова атакует, выражение Линхуна стало мрачным. Когда он собирался сделать шаг вперед, ладонь легла на его плечо. «Не сражайся больше!» Линхун обернулся и увидел позади себя Линь Дуна. Поколебавшись мгновение, он не спорил и, кивнув головой, сделал два шага назад. «Собираешься сбежать? Это будет не так просто!» Увидев действия Линхуна, Лин Цан был в ярости, а не в восторге. Он пострадал ранее и теперь хотел вернуть свою гордость. Как он мог позволить Линхуну так легко уйти? Поэтому он не замедлился, и волны юань силы вокруг его тела стали более грозными. «Пацан, проваливай!» Услышав крик Лин Цана, некоторые члены молодого поколения сначала были ошеломлены, после чего радостные выражения от его неудачи появились на их лицах. Лин Дун равнодушно смотрел на Лин Цана, который не собирался отступать. С взмахом руки ментальная энергия активно вырвалась. Бах! Лин Цан вдруг замер посреди воздуха, затем, как будто столкнувшись с огромной невидимой кувалдой, он был отброшен назад, после чего приземлился на землю. Ужас сразу же возник на его лице. Ментальная энергия. Лин Фэн и двое других были ошеломлены этой сценой. Глаза Лин Фэна блеснули, и выражение его лица стало серьезным. «Брат Лин Дун хорош». Увидев, что Лин Дун победил высокомерного Лин Цана простым взмахом рукава, члены молодого поколения семьи Лин начали аплодировать. «Независимо ни от чего, место, которым вы находитесь, принадлежит семье Лин, и как хозяева, мы знаем, как обращаться с гостями, но как гости, вы должны соблюдать правила. Если вы будете слишком властными, не вините мою семью Лин за ваше падение». Хех, такие громкие слова. Услышав слова Лин Дуна, выражение лиц четверки стало некрасивым. Как члены основного клана, они всегда считали себя лучшими и смотрели сверху вниз на ветки клана. Теперь, когда они получили такое обращение, как их выражения могли не стать уродливыми? ХМПФ, я помню, что на предыдущем собрании клана был мусор, который был покалечен в первом поединке, и этот мусор вышел из вашей ветви. Один из молодых людей, который был проницательным, жестко усмехнулся. Когда он произнес эти слова, то почувствовал, что что-то не так. Его взгляд повернулся к Лин Дуну, чтобы обнаружить, что выражение последнего стало чрезвычайно ледяным. «Берегись!» Выражение Лин Фэна резко изменилось. Он почувствовал, что Лин Дун превратился в размытую фигуру и рванул на огромной скорости. «Па!» Однако, когда он крикнул, фигура уже появилась перед проницательным парнем, и подняв руку, раздался ясный звук хлопка. «Пачи!» Пощечина Лин Дуна была беспощадной, и молодой парень выплюнул кровь с двумя сломанными зубами. Его тело было как волчок, когда он прокрутился несколько раз в воздухе, после чего жестко упал на землю. «Малыш, ты посмел напасть». Когда они смотрели на парня, который потерял сознание после одной пощечины Линь Дуна, выражение Линь Фэна стало темным, и он строго сказал: «Кто бы мог подумать, что член ветви семьи будет настолько смелым». Услышав крик Линь Фэна, злобный блеск появился в глазах двух других парней. Однако, когда они собирались сделать ход, они почувствовали холодный свет возле своих тел, и когда они собрались с мыслями, два острым таинственных ледяных меча были перед их шеями. Линь Дун проигнорировал обоих и посмотрел на Линь Фэна. Он шагнул вперед, и мощное, страшное давление ментальной энергии прижало Линь Фэна, как гора. Бах! Почувствовав эту пугающую мощь, на лице Линь Фэна отразился ужал. Когда он собирался использовать Юинь силу, чтобы сопротивляться, огромная сила хлынула к нему. Его колени подогнулись, и с громким грохотом он упал на колени. «Начальная стадия Юань Дэн осмеливается быть таким наглым передо мной, кем ты себя возомнил». В то время, как Линь Фэн стоял на коленях, раздался ледяной голос Линь Дуна, который, казалось, мог пробрать до костей. Глава 157. Линь Чэнь. Такая мощная ментальная энергия. Выражением Линь Фэна был шок. Он использовал всю Юань силу, но ментальная энергия, давящая на него, была как гора. Он не мог двигаться, и даже дышать было трудно. Как это возможно? Как ребенок из ветви семьи может быть таким сильным? С шокированным выражением на лице, сердце Линь Фэна было наполнено недоверием. Несмотря на то, что он не был признан одним из лучших из молодого поколения клана Линь, он все еще не был посредственным. Тем не менее, реальность перед глазами показывала, что мальчик перед ним, который выглядел моложе, чем он, был в несколько раз сильнее его. Линь Цан смотрел на Линь Фэна, который стоял на коленях перед Линь Дуном, и волны бушевали в его сердце. Однако острый меч, который завис перед шеей, не давал ему сделать ни малейшего движения. Линь Дун холодно смотрел на Линь Фэна, который пытался сопротивляться давлению. Заем быстро шагнул вперед. Бах! В этот момент давление ментальной энергии усилилось. Цвет лица Линь Фэна стал мертвенно-бледным, и все его тело сильно вжалось в землю. Сейчас он был в очень сложной ситуации. Наглый ублюдок. С размазанной по лицу землей, Линь Фэн мгновенно побагровел. Энергичная юань сила в его дантянь отчаянно клокотала, и в этот момент давление ментальной энергии внезапно рассеялось. Чувствуя, что он не может дать выход своей энергии, Линь Фэн ощущал подавленность и хотел рвать кровью. Каха! Когда давление исчезло, Линь Фэн начал сильно кашлять. Линь Дун равнодушно посмотрел на него и взмахом руки вернул таинственные ледяные мечи. «У вас, кажется, были возражения по поводу моего преподавания боевых искусств?» Линь Дун посмотрел на Линь Цана и остальных и произнес ледяным голосом. «Глоть!» Волосы Линь Цана встали дыбом. Посмотрев в ужасе на Линь Дуна, они торопливо закачали головами. Даже Линь Фэн, который достиг начальной стадии Юань Дэн, был полностью подавлен Линь Дуном, без какого-либо шанса на ответный удар. Если бы Линь Дун захотел иметь с ними дело, ему бы даже не потребовалось шевельнуть пальцем, чтобы заставить их встать на колени. Боже мой, как такой монстр появился в ветви семьи. С его силой, возможно, только старший брат Линь Чэнь сможет справиться с ним. Двое обменялись взглядами, и можно было видеть изумление в их глазах. «Если у вас больше ничего нет, пожалуйста, уйдите». Линь Дун небрежно сказал, смотря, как Линь Фэн встает с земли, имея чрезвычайно уродливое выражение. Затем Линь Дун повернулся к тренировочной площадке и произнес: «Продолжаем тренировку». «Да». Услышав слова Линь Дуна, все члены молодого поколения семьи Линь оживленно и одновременно ответили. Когда они смотрели в его сторону, их взгляды становились все более взволнованными. Для них, клан Линь всегда был грозным существом, однако, сегодня, Линь Дун показал реальность, что этот так называемый главный клан, можно превзойти. Брат Линь Фэн, увидев, что Линь Дун повернулся и ушел, Линь Цан и его приятель подошли помочь Линь Фэну. У них было страдальческое выражение на лицах. Первоначально, они хотели показать мощь перед ветвью семьи, но они не ожидали, что не только не смогут этого сделать, но и потеряют лицо. Лицо Линь Фэна менялось между зеленым и белым, когда он яростно стряхнул Линь Цана и другого. Он злобно уставился в спину Лунь Дуна, после чего развернулся и ушел. «Пошли, найдем старшего брата Линь Чэня». Услышав тихий голос Линь Фэна, Радость появилась в глазах Линь Цана и остальных, когда они поспешно последовали за ним. Линь Дун сидел на тренировочной площадке, когда бросил взгляд в сторону Линь Фэна и его группы. Он слегка нахмурился, так как не имел никаких хороших чувств по отношению к членам клана Линь. Несмотря на то, что они разделяли одну фамилию Линь, кровные узы между ними были ничтожно малы. Клан Линь пришел из-за старой гробницы. Интересно, сколько элитных практиков было отправлено? Подумал про себя Линь Дуна. Кажется, соблазн перед гробницей действительно немал, раз даже фракции уровня клана Линь обратили внимание. Однако это означает, что его шансы получить что-нибудь хорошее из гробницы теперь уменьшатся. Беспомощно вздохнув, Линь Дун покачал головой и временно бросил эти мысли. Ему надо направиться в гробницу, чтобы положить конец страданиям Цинтань. Что же касается других сокровищ, которых достаточно, чтобы вызвать огромные сражения, все будет зависеть от его удачи. В любом случае, с силой Линь Дуна и маленького куницы, пока они не встретят практика стадии создания, они смогут иметь дело с остальными проблемами. Линь Дун отвлекся от этих мыслей и продолжил давать указания по боевым искусствам. Примерно через полчаса, задыхаясь, подбежала прекрасная фигура. «Сестренка Линься, что случилось?» Линь Дун усмехнулся и спросил. «Дедушка хочет, чтобы ты пошел в зал». Линься держалась за живот и, отдышавшись, сказала. «Ты позаботился о ребятах из клана Линь? Что такое? Они пожаловались?» Небрежно ответил Линь Дун. Жалоб не было, но, кажется, они вызвали подкрепление. Линься прикрыла рот и тихо рассмеялась. После этого ее выражение стало немного строгим, и она сказала: «В этот раз, не знаю почему, прибыло довольно много людей из клана Линь. Большинство из них это молодое поколение, и с твоей силой нет необходимости беспокоиться о Линь Фэне и остальных. Однако, есть два человека, которых нужно опасаться. Ох, это парень и девушка. Я слышала, как мой отец говорил, что даже среди основного клана Линь эти двое считаются элитой. Парня зовут Линь Чэнь, а девушку Линь Кэ», — торжественно сказала Линься. Ох, Линь Дун слегка улыбнулся и кивнул головой, после чего встал и направился в гостевой зал, а Линься последовала за ним. Увидев, что эти двое уходят, молодое поколение прекратило тренировки. Интуиция подсказывала им, что следующие события будут интересными. Переглянувшись, они пошли следом. Когда Линь Дун достиг гостевого зала, он услышал смех изнутри. Войдя внутрь, он скользнул взглядом по округе. В зале было довольно много людей. Кроме Линь Чжэньтяня, Линься и остальных, был Линь Фэн и его банда. Когда они увидели Линь Дуна, насмешка появилась в их взгляде. Взгляд Линь Дуна пронесся мимо Линь Фэна и его банды и остановился на двоих, которые сидели перед ними. Эти двое были парнем и девушкой. Парень выглядел примерно на 24 или 25 лет, и его внешность была довольно красива. Одетый в великолепную одежду, он действительно выглядел как необычный человек. Девушка была в белоснежной одежде, и ее элегантный вид был довольно волнующим. Самым удивительным были зрачки в ее глазах. Край зрачков был синего цвета и выглядел очень очаровательно. Среди молодого поколения здесь только эти двое могли вызвать дрожь в сердце Линь Дуна. Пока Линь Дун наблюдал за ними, оба также обратили на него внимание. Парень слегка приподнял брови, и в уголках его рта была загадочная улыбка. Тем временем, удивление мелькнуло в красивых глазах девушки в белом. Эти двое должно быть упомянутые сестренкой Линься, Линь Чэнь и Линь Кэ. Эта мысль промелькнула у Линь Дуна, затем он почтительно поклонился в сторону Линь Чжэньтяня, который сидел в кресле главы. «Хе-хе, Дуньер, это лидер группы клана Линь. Ты должен величать его как старый господин». Та Линь Чжэньтянь указал в сторону пожилого человека и, усмехнувшись, сказал: «Этот юноша приветствует старого господина Тао». Линь Дун посмотрел на пожилого человека в сером, и его лицо слегка вздрогнуло. Сила этого господина Тао, скорее всего, уже на совершенной стадии Юаньден. Силу клана Линь действительно не стоит недооценивать. Даже лидер группы обладает такой мощью. Хе-хе, он действительно талантлив. Похоже, ваше желание, наконец, будет выполнено на сборе клана через 2 года. Господин Тао усмехнулся, когда смотрел на Линь Дуна. «Господин Тао, клан Линь не признает только по внешности». Услышав слова господина Тао, парень, сидящий рядом с девушкой в белом, не мог не усмехнуться, когда говорил. Услышав это, господин Тао немного смутился. Он беспомощно посмотрел на парня, после чего обратился к Линь Чжэньтяню. «Старый друг, Ты хочешь, чтобы я взял Линь Дуна к гробнице? Да, Линь Дун отличный саженец, и пройти испытание будет хорошим для него. Я надеюсь, что вы хорошо позаботитесь о нем, серьезно сказал Линь Чжэньтянь. Господин Тао пробормотал про себя, после чего кивнул головой. Так как ты просишь, я помогу. Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить его безопасность. Большое спасибо, старый друг. Линь Чжэньтянь был в восторге и совершенно не замечал подавленного взгляда Линь Дуна. Подождите, вдруг раздался голос. Господин Тао нахмурился, когда посмотрел на говорившего человека, и беспомощно спросил: Линь Чэнь, что такое? Господин Тао, поездка к гробнице довольно важная. Если мы будем небрежны, принимая попутчиков, которые могут стать бременем, как мы сможем объяснить это старейшинам, когда вернемся? С улыбкой сказал Линь Чэнь. Хе-хе, не волнуйся, с силой Линь Дуна он не станет бременем. Линь Чжэньтянь поспешно улыбнулся и сказал: ох, старый господин Линь Чжэньтянь, в таком вопросе слова бесполезны. Если он хочет следовать за нами, он должен показать свои способности. Линь Чэнь посмотрел на Линь Дуна и с улыбкой сказал: вы согласны? Все понимали, что Линь Чэнь пытается спровоцировать Линь Дуна. Насмешки были видны у Линь Фэна и его группы, в то время как выражения Линь Чжэньтяня и остальных стали немного некрасивыми. Ты, Линь Ся, не могла терпеть властное отношение этого парня. Сразу же ее изящные брови приподнялись, а на лицах молодого поколения семьи Линь можно было увидеть гнев. Что ты хочешь? Линь Дун был спокоен. Проведи дружественный бой со мной, и если ты продержишься 10 раундов, я дам тебе квалификацию. Линь Чэнь встал и холодно сказал. Линь Дун развернулся и вышел из зала. Если я побью тебя, никогда не поднимай этот вопрос снова. Глава 158. Превосходный контроль. Хе-хе, интересно. Смотря в спину Линь Дуна, улыбка на лице Линь Чэня стала еще шире. Ранее он видел жалкие фигуры Линь Фэна и его группы, и хотя он не заботился об этих смутьянах, они все еще были частью клана Линь. Если бы он позволил ветви семьи издеваться над ними, это повредило бы репутации клана. Поэтому Линь Чэнь намеренно усложнял жизнь Линь Дуну, чтобы вызвать его гнев. Только после этого Линь Чэнь мог сразиться с Линь Дуном, чтобы восстановить немного гордости Линь Фэна и остальных. Однако он не ожидал, что этот подросток так высокомерно ответит. Линь Чэнь, не заходи слишком далеко. Когда господин Тао увидел эту сцену, он нахмурился и строго крикнул: господин Тао, все будет в порядке. Это просто дружественный бой, я удостоверюсь, что буду полегче. Линь Чэнь равнодушно рассмеялся, после чего вышел из зала. Когда остальные увидели это, они переглянулись и поспешно бросились следом. Вздох, старый друг, характер этого парня всегда был таким. Пожалуйста, не вини его. Господин Тао страдальчески улыбнулся и вздохнул. Услышав это, Линь Чжэньтянь великодушно рассмеялся. В его глазах был взгляд, который пожилой мужчина в сером не понял. Это было, как если бы он не был обеспокоен тем, что потеряет лицо в этом поединке. Хе-хе, это просто бой между молодым поколением, мы должны пойти взглянуть, считай это небольшим развлечением. Линь Чжэньтянь, Линь Ся и остальные обменялись взглядами и, понимающе рассмеявшись, вышли из зала. После всех трудностей в течение этих 2 лет, их уверенность в Линь Дуне была довольно большой. Линь Дун не боялся даже элитного практика Юэшэня, и хотя Линь Чэнь был силен, он не сможет победить Линь Дуна в 10 раундов. Снаружи зала было пустое поле, однако, сейчас, на этом поле было многолюдно. Многие члены семьи Линь собрались, услышав о битве. Клан Линь рассматривался как место, которого некоторые члены семьи Линь жаждали. Это была необычайно известная и огромная фракция в Великой Империи Янь. Как член клана, куда бы он ни пошел в Великой Империи Янь, никто не осмелится обидеть его, и это был одним из преимуществ известности и власти. Поэтому, многие члены семьи Линь неосознанно испытывали страх перед кланом Линь. С их точки зрения, все люди там были тиграми и драконами. Однако, за последние 2 года, различные достижения Линь Дуна позволили им понять, что даже если они были ветвью семьи, они могут превзойти членов основного клана, которые получили отличный уход и ресурсы с самого рождения. И этот поединок докажет это. Руки Линь Дуна были опущены, когда он смотрел на Линь Чэня. Выражение Линь Дуна было спокойным, и он не обращал внимания на насмешки 4 людей позади Линь Чэня. Линь Чэнь медленно подошел и остановился рядом с Линь Дуном. Под лучами солнца его ладони, казалось, отражали нефритовый блеск. Этот поединок будет обычной схваткой. Не травмируйте противника, иначе будете строго наказаны. Господин Тао прошелся взглядом по обоим и строго объявил: «Не волнуйтесь». Лин Чэнь лениво ответил: «Он не хотел убивать Линь Дуна. Он только собирался показать, что ветвь семьи не должна надеяться бросать вызов основному клану. Ты готов?» Лин Чэнь усмехнулся, смотря на Линь Дуна. Линь Дун не ответил и мысленно вызвал три таинственных ледяных меча и меч вечного пламени из Цанькунь мешка. Они кружили вокруг его тела, и слабый шум ветра можно было услышать, когда они проносились в воздухе. Как и ожидалось, мастер символов, видя это, Лин Чэнь приподнял брови, в то время как заинтересованность появилась в голубых глазах Линь Кэ. Вжух! Линь Дун слегка тыкнул пальцем, и четыре меча превратились в тени, когда сильно рванули. Окруженные ментальной энергией, их мощь была достаточной, чтобы проникнуть сквозь камень. Увидев, что Линь Дун сделал свой ход, Лин Чэнь засмеялся, и очень энергичная юань сила вырвалась из его тела. Юань сила пузырилась, в результате чего очень бледные руки Лин Чэня стали как кристаллы. Грозная чистая юаньган энергия собралась на его ладонях, затем он сделал шаг вперед, и его руки танцевали, оставляя остаточные изображения в воздухе, после чего сильно ударили мечи. Ляск-ляск, меч и кулак сталкивались, и звук лязга металла раздался. Искры полетели, и четыре клинка отлетели назад. Продвинутая стадия Юаньден. После этого обмена, глаза Линь Дуна сверкнули. Он хорошо понял силу Лин Чэня, тот был явно сильнее Вэй Туна, так как был в полушаге от совершенной стадии Юаньден. Как и следовало ожидать от одного из основного клана, Линь Дун был немного поражен. Исходя из темпа этого человека, он, возможно, сможет достичь совершенной стадии Юаньден за 1 или 2 года. Такая скорость была довольно хорошей. Тот факт, что он рассматривался как элитный член среди молодого поколения клана Линь, означал, что он был действительно способным. «Ха-ха, попробуй мои руки нефритового разрушения». Отбив мечи, Лин Чэнь искренне рассмеялся. Поток чистой юаньган энергии собрался на его ладонях. Быстро он бросился в сторону Линь Дуна, и грозная сила его ладоней, казалось, излучала низкий звуковой удар. Такая мощь. Увидев мощь ладони Лин Чэня, многие в толпе поменялись в лице. Из того, что они видели, руки нефритового уничтожения было боевым искусством 4-го уровня. Ветер, вызванный атакой, колыхал одежду Линь Дуна. Смотря на Лин Чэня, Линь Дун не использовал ментальную энергию. Вместо этого, он топнул ногой, и мощная юань сила резко вырвалась из его тела. Начальная стадия юань дэн. Почувствовав силу Линь Дуна, углы рта Лин Чэня слегка приподнялись. Юань силы вырвалась, и Линь Дуна начал формировать серию странных печатей. Когда печати изменялись, пространство перед его ладонями посветлело. Печать удивительных врат, 4-я глава. Юань сила Линь Дуна была уже на пике начальной стадии Юань Дэн, и не хватало лишь шага, чтобы достичь продвинутой стадии. В то же время, сила 4-й главы печати удивительных врат будет сравнима с боевыми искусствами 5-го уровня. Тогда, нельзя будет смотреть свысока на ее силу. Ручные печати быстро изменялись, и волны юань силы перед руками Линь Дуна становились все более страшными. Печать света, размером с голову, сформировалась в центре света, и волны юань силы, распространяющиеся наружу, можно было увидеть невооруженным глазом. Почувствовав эту силу, выражение господина Тао стало серьезным. Удивление наполнило его сердце. Он не ожидал, что Линь Дун освоил такое грозное боевое искусство. Превосходно! Поняв, что у Линь Дуна есть такое боевое искусство, глаза Лин Чэня засияли, и блеск на его нефритовых руках стал более интенсивным. Коготь нефритового разрушения. Стиль ладони Лин Чэнь изменился на коготь. Чрезвычайно грозная сила пульсировала на когтях, и нефритовый блеск превратился в твердый нефрит, излучая ужасающее белое свечение. Обе атаки были ужасающими, заставляя сердца зрителей дрожать. Печать света вылетела из ладони Линь Дуна и пронеслась в воздухе, оставляя яркий след. Спустя несколько вдохов, он сильно ударил в Линь Чэня, под многочисленными взглядами. «Ты переоцениваешь себя». Увидев, что Линь Дун на самом деле собирается противостоять ему боевыми искусствами и юань силой, Лин Чэнь не мог не насмехаться. Коготь безжалостно ударил в печать света. Бах! Грозная чистая юаньган энергия судорожно извергалась, вырывая землю. Все затаили дыхание и смотрели на то место, где столкнулись печать света и нефритовый коготь. Треск! Волна мощной юань силы лихорадочно извергалась наружу, и грозный блеск промелькнул в глазах Линчиня. Без раздумий, вся юань сила в его дантянь выливалась, и нефритовый коготь резко усилился. Чи, нефритовое свечение ринулось вперед, и, к удивлению толпы, чрезвычайно мощная печать света была разорвана. Превосходно! Смотря на это, Линь Фэн и остальные были в восторге. В то же время беспокойство появилось в глазах Линься и других членов молодого поколения семьи Линь. «Ты проиграл». Насильно разорвав печать света, улыбка появилась на лице Линчиня. «Это не совсем так». Линь Дун посмотрел на Линчиня и равнодушно рассмеялся. Услышав его смех, Линчень сначала был ошеломлен, после чего его зрачки сузились. Он видел, как печать света, которую он разорвал, внезапно взорвалась. Материализованная спираль ментальной энергии, размером с ладонь, появилась от взрыва и промелькнула с поразительной скоростью. Этот поворот событий вызвал шок в глазах Линчиня. Его когти поспешно блокировали спираль, которая летела к нему. Бах-бах! Спираль ментальной энергии ударила когти Линчиня, разрывая свечение на его руках, и ужасающе огромная сила тряхнула его назад, заставляя отступить. Вжух! Спираль превратилась в светящуюся тень и сильно ударила в лоб Линчиня. В ответ на это он лихорадочно отступил, однако, независимо от того, сколько он использовал юань силу, его защита распылялась с поразительной скоростью под этим натиском. Только теперь Линчень понял, что истинным финальным ударом Линь Дуна была не печать света, а спираль ментальной энергии, скрытая внутри. Такой пугающий контроль. Эта мысль промелькнула у Линчиня. Он понимал, насколько высоки требования, чтобы скрыть атаку ментальной энергии в пределах юань силы. Бах! Яростно отступающая фигура вдруг остановилась, когда Линчень внезапно врезался в каменный столб. Спираль ментальной энергии быстро приближалась. «Я признаю поражение». Глубоко вдохнув, Линчень поспешно крикнул. Бах! В этот момент ментальная энергия резко остановилась. Со звуком «бах» она взорвалась и сразу же исчезла. Глава 159. Продвинутая стадия Юаньден. Смотря на Линчиня, который до сих пор прижимался к столбу, толпа погрузилась в тишину. В то же время, улыбка на лицах Линь Фэна и остальных застыла. Поражение Линчиня произошло практически мгновенно. Первоначально, казалось, что он одерживает верх, однако, в следующий момент, все его преимущества рухнули, из-за внезапного появления спирали ментальной энергии. Конечный результат ошеломил даже пожилого человека. В конце концов, он хорошо знал силы Линчиня. Несмотря на то, что парень был высокомерным, он действительно был опытным. Однако, текущая ситуация. Молодой талант появился. «Поздравляю, старый друг». Господин Тао глубоко вздохнул, после чего сложил руки и поздравил Линь Чжэньтяня. Исходя из показанной Линь Дуном силы, через 2 года он преуспеет на сборе клана Линь. В то же время, желание Линь Чжэньтяня о возвращении будет выполнено. Линь Чжэньтянь улыбнулся и махнул рукой. Хотя он скромно ответил, гордости и восхищения в его глазах нельзя было скрыть. «Хорошая работа, брат Линь Дун!» Члены молодого поколения семьи Линь начали кричать в этот момент. Линь Дун использовал свои способности и доказал, что эти так называемые члены клана Линь также могут быть побеждены. Впечатляющий контроль ментальной энергии. Красивые голубые глаза Линь Кэ прошлись по телу Линь Дуна, и заинтригованная улыбка появилась на ее губах. Она могла сказать, что Линь Дун был действительно грозным, особенно в контроле ментальной энергии. В его предыдущей атаке другие не смогли увидеть, но она обнаружила, что когда Линь Дун формировал печать, он тайно подготавливал атаку ментальной энергией. Его способность объединять и контролировать юань силу и ментальную энергию привела к такой неожиданной концовке. Кроме того, в последний момент он смог рассеять спираль ментальной энергии. Это свидетельствует о том, что Линь Дун был опытен в управлении ментальной энергией. Я не ожидала, что такой талант есть в ветви семьи. Неудивительно, что Линчень проиграл. Пробормотала про себя Линь Кэ. Под взглядами толпы выражение лица Линчэня стало некрасивым. Однако он умел достойно проигрывать. Сжав руки, он несколько раздраженно сказал. Неудивительно, что ты был таким необузданным. Я признаю свое поражение. Линь Дун был спокоен, так как не испытывал особой радости после победы над Линчэнем. Несмотря на то, что тот был на почти на совершенной стадии Юаньден, он не представлял особой угрозы Линь Дуну. Отведя взгляд от Линчэня, Линь Дун посмотрел на девушку в белом. Когда их взгляды встретились, она сладко улыбнулась. Эта девушка непростая. Линь Дун смотрел на Линь Кэ, и эта мысль мелькнула в его голове. Он не представлял, откуда пришла эта мысль, но чувствовал, что девушка сильнее Линчиня. «Ты всегда должен опозорить себя, прежде чем остановиться», — беспомощно сказал господин Тао Линчиню. «Теперь ты веришь, что он не потянет нас вниз?» Линчень был немного обижен. «Если он будет настаивать на том, что человек, который его победил, будет тянуть вниз, не будет ли он сам еще большей ношей? Ха-ха, старый друг, на этом и порешили. Линдун не слаб. Возможно, нам может потребоваться его помощь в этой поездке», — с улыбкой господин Тао сказал Линчжэньтяню. Услышав эти слова, Линчжэньтянь улыбнулся и кивнул головой. Повернувшись, он сказал Линдуну: «Дуньер, поездка к гробнице – это редкая возможность. Ты должен отправиться с господином Тао к горному хребту Небесного Пламени, и не забудь следовать его инструкциям». Услышав это, Линдун не мог не закатить глаза. Однако, видя искреннее выражение Линчжэньтяня, он мог только кивнуть головой. Но он планировал найти возможность и улизнуть. В конце концов, с его силой и с помощью маленького куницы, несмотря на то, что он не может гарантированно получить сокровища, у него есть приличный шанс. Однако, если он будет путешествовать с членами клана Линь, он не получит никакой выгоды. Линчжэньтянь, естественно, не знал, что Линьдун собирается покинуть команду. Поэтому, увидев, что Линьдун кивнул, он удовлетворенно улыбнулся. Затем он пригласил гостей обратно в зал. После беседы в течение некоторого времени, он поручил кому-то довести их до гостевых комнат. Линьдун ушел задолго до того, как они разошлись. Сначала он пошел, чтобы проверить Цинтань, и когда понял, что она заснула, он вернулся в собственный небольшой дворик. Внутри комнаты, которая была слегка освещена мягким светом свечи, Линьдун сидел на кровати с плотно закрытыми глазами. Потоки юань силы сформировывались вокруг него, после чего вливались в его тело. Эта тренировка продолжалась в течение примерно 2 часов, после чего Линьдун открыл глаза и нахмурился. Сейчас он ощущал, что достиг вершины начальной стадии юань-дэн, поэтому ему нужно сделать последний толчок, чтобы успешно совершить прорыв. Поездка к старой гробнице не будет спокойной, однако, с его силой и помощью маленького куницы, он должен справиться с большинством проблем. Тем не менее, гробница смогла привлечь нескольких элитных практиков. Поэтому, если он сможет стать сильнее, это увеличит его шансы на выживание. Следовательно, до начала поездки, он сделает все возможное, чтобы увеличить силу. Подумав об этом, отблеск мелькнул в глазах Линьдуна. Он достал нефритовую коробку из цанькунь-мешка. Когда он открыл коробку, сильный лекарственный запах начал распространяться внутри помещения. Внутри коробки лежал алый круглый фрукт. Это был эликсир 6 горанга, который Линьдун получил несколько дней назад, дьявольский фрукт алой крови. Смотря на этот фрукт, Линьдун глубоко вдохнул мощный аромат, и довольный взгляд появился на его лице. По сравнению с эликсиром 5 горанга, этот эликсир был в несколько раз мощнее. Линьдун вытянул ладонь над дьявольским фруктом алой крови. Сразу же каменный талисман в ладони начал слегка вибрировать, и потоки пучков света вышли из его руки, полностью окружив фрукт. БЗЗ. Дьявольский фрукт алой крови начал медленно парить. Признаки увядания начали появляться на его поверхности. Скорость высыхания фрукта была очень медленной и полностью отличалась от переработки эликсиров 5 го или 4 го ранга. Однако, Линьдун был довольно терпелив, и ждал, пока фрукт чахнул. В ожидании прошло 3 часа. Через 3 часа, фрукт полностью высох. После этого, он превратился в пыль и быстро распался. Когда пыль исчезла, 3 очень темные пилюли появились перед глазами Линьдуна. Протянув руку, он осторожно взял эти пилюли. Когда они дотронулись до его руки, Линьдун почувствовал пугающую лекарственную силу. Сразу же восторг появился в его глазах. Лекарственная сила была в несколько раз сильнее, чем в эликсирах 5 горанга, как и следовало ожидать от эликсира 6 горанга. Высоко оценив пилюли, Линьдун не стал их сразу глотать. Вместо этого, он решил восстановить силы в течение получаса, после чего открыл глаза. Недолго думая, одна пилюля отправилась в рот. Бах! В этот момент массивный поток хлынул в сторону конечности Линьдуна. Даже слой тумана юань силы начал появляться на поверхности его тела, полностью обернув его. Глубоко вдохнув, Линьдун активировал искусство 3 солнц и духовное искусство, которому его научил маленький куница, чтобы увеличить скорость поглощения. Так как он использовал этот навык, водоворот ментальной энергии сформировался над его дантянь, и он отчаянно впитывал чистую лекарственную энергию, которая текла в его теле. Благодаря этому, массивный поток вместе с Юаньден, размером с палец и примесью черного золота, начал вращаться в его дантянь. Его тело, казалось, стало бездонной ямой. Независимо от того, сколько юань силы вливалось, не было никаких признаков остановки. Из-за массивного потока, размер его юаньден начал медленно расти. Кроме того, мощность юань силы начала расти. Это продолжалось всю ночь, прежде чем лекарственная сила полностью впиталась. Когда последняя часть чистой энергии преобразовалась в юань силу и была отправлена в дантянь, в теле Линь Дуна внезапно стало тихо. Бзз, бзз. Однако, тишина продлилась всего долю секунды. Сразу же, юаньден, теперь размером с персик, начал гудеть. След темного золота на поверхности юаньден начал быстро расширяться. Менее чем за полминуты, след темного золота покрыл половину юаньден. Бум! Чрезвычайно грозная юань силы взорвалась, как вулкан. Прямо сейчас, след темного золота можно было увидеть в его юань силе. Темно-золотая юань силы, текущая в его дантянь, была как таинственная река. Когда темно-золотая юань сила взорвалась, Линь Дун открыл глаза, и ослепительный темно-золотой свет вылетел из них. В то же время, чрезвычайно грозная аура начала распространяться из его тела. Продвинутая стадия юаньден. Глава 160. Горный хребет небесного пламени. Почувствовав вздымающуюся юань силу, которая пронизывала его каналы, огромное наслаждение появилось на лице Линь Дуна. Он ясно чувствовал, что количество юань силы в его дантянь и ее энергичность в несколько раз больше, чем на начальной стадии юаньден. Продвинутая стадия юаньден действительно впечатляет. Линь Дун мягко вздохнул. Только лично почувствовал улучшение юань силы, он понял, насколько мощным была эта стадия. Он считал, что сейчас имел более 60% победить Линь Чэня, даже без использования ментальной энергии. Несмотря на то, что он только достиг продвинутой стадии юаньден, юаньден Линь Дуна имела 8 звезд. Поэтому, частота его юань силы была в несколько раз выше, чем у обычного практика. Исходя из этого, велика вероятность победить Линь Чэня, который был в полушаге от совершенной стадии юаньден. Исходя из моей силы, даже если я столкнусь с практиком совершенной стадии юаньден, мне не нужно бояться. До того, как Линь Дун достиг продвинутой стадии юаньден, он мог использовать силы мастера символов 3 и краткое печати и начальной стадии юаньден, чтобы сражаться против Юэшеня. Сейчас, когда его юань сила прогрессировала, его боевые способности снова выросли. В будущем, даже если он встретит практика совершенной стадии юаньден, как Юэшеня, Линь Дун был уверен, что у противника не будет никаких преимуществ против него. Выдохнув облачко белого ци, Линь Дун сжал кулак. Теперь все приготовления завершены, и он мог только ожидать начала поездки. Я хочу узнать, что такого особенного в этой гробнице, которая привлекла так много элитных практиков. С тех пор, как Линь Дун достиг продвинутой стадии юаньден, все оставшиеся дни он не выходил на улицу. Это объясняется тем, что частота вспышек холодной ци у Цинтань выросла. Поэтому, большая часть времени была потрачена возле этой бедной девушки, которая мучилась от инь-энергии. В последующие дни, Линь Чэнь и остальные из клана Линь также остались в поместье семьи Линь. Однако, после того, как Линь Дун поставил их на место, они не смели важничать перед молодым поколением семьи Линь. Поэтому, время прошло быстро и спокойно. Когда утром третьего дня лучи освещали землю, атмосфера в городе Янь начала нагреваться. За эти последние несколько дней, новости о гробнице распространились с ужасающей скоростью. На самом деле, в каждом городе неподалеку от горного хребта небесного пламени стало жарко. Многие люди поспешили подготовиться, чтобы отправиться группами к гробнице. Гробница практика стадии нирваны была крайне привлекательной для каждого. Все знали, что если вы были неспособным, но были достаточно удачливы, чтобы наткнуться на сердце нирваны, то у вас будет возможность достигнуть стадии создания. Поэтому, для многих людей, это была вещь, которая могла изменить судьбу. До тех пор, пока вы можете достичь стадии создания, независимо от того, кем вы были, вы будете считаться элитным практиком. В конце концов, практик стадии создания никогда не появлялся даже в рядах мощной банды Кровавого Волка или Ассоциации Тысячи Золотых. Это показывает, насколько трудно достичь стадии создания. В то время, как город Янь становился все более оживленным, во дворе семьи Линь, господин Тао, Линь Чэнь и другие члены клана Линь уже давно закончили свои приготовления и ждали. Поэтому, когда Линь Дун прибыл, они были готовы идти. «Ха-ха, так как все собрались, отправляемся». Господин Тао посмотрел на Линь Дуна, после чего перевел взгляд на огонька, и удивление появилось в его глазах. Он не ожидал, что у Линь Дуна есть такой свирепый питомец. «Дуньер, будь осторожен», — сказал Линь Ся с беспокойством, и похлопал Линь Дуна по плечу. «Не волнуйся, отец». Линь Дун улыбнулся, а затем, под завистливыми взглядами Линь Чэня и остальных, запрыгнул на огонька и сказал: «Господин Тао, отправляемся». Узнав друг друга получше за эти два дня, Линь Дун знал, что имя господина Тао это Ву Тао, и он был офицером клана Линь. «Мы поехали». Услышав голос Линь Дуна, господин Тао улыбнулся. Сложив руки перед Линь Чжэньтянем и остальными, он пришпорил лошадь и отправился. За ним быстро следовали Линь Чэнь, Линька и остальные. Линь Дун попрощался с Линь Чжэньтянем и остальными. Недолго думая, он погладил огонька. Огонек глубоко рыкнул, после чего бросился вперед. Посмотрев на Линь Дуна и группу, Линь Чжэньтянь и остальные с улыбками переглянулись. Они знали, что с потенциалом Линь Дуна, город Янь не способен связать его. Поэтому, только взаимодействуя с другими элитными практиками, Линь Дун сможет достичь своего полного потенциала. Горный хребет небесного пламени находится на границе между городом Янь и двумя другими городами. Этот горный массив был чрезвычайно широк, и он проходил почти через половину провинции Тиньду. Не будет преувеличением назвать его горным хребтом номер один в провинции Тиньду. Горный хребет небесного пламени был невероятно широк. Множество яростных демонических зверей было на нем. Говорили, что зайдя слишком глубоко, небольшая ошибка может привести к беде даже элитного практика стадии создания. Поэтому, как правило, кроме некоторых профессиональных охотников на демонических зверей, никто не решался идти сюда. Конечно, это сразу было забыто, когда распространилась новость о гробнице. Из-за привлекательности гробницы практика стадии нирваны, эта так называемая опасность была сразу забыта, затмивший разум жадностью. Таким образом, изначально мирный горный хребет небесного пламени превратился в туристическое место всего за полтора месяца. В горах можно было увидеть людей время от времени. Когда ужасающее количество людей нахлынет, кто знает, сколько из них станет удобрением для этих лесов. Однако, все знали, что если кто-то хочет пересечь горный хребет и добраться до гробницы, необходимо иметь несколько трюков в рукаве. В противном случае, даже если избежишь демонических зверей, можно быть убитым скрытой ловушкой. В целом, путешествие через горный хребет небесного пламени было наполнено опасностью, и потерять жизнь из-за оплошности было очень распространенным явлением. Дорога от города Янь до горного хребта заняла примерно один день. Поэтому, когда Линь Дун и остальные достигли окраины горного хребта, небо уже побагровело. Слабо можно было увидеть некоторые костры внутри леса. «Сегодня установим лагерь на окраине, а завтра войдем в хребет небесного пламени». Господин Тао посмотрел на небо, после чего махнул рукой, приказывая группе остановиться, и проинструктировал. Ни у кого не было возражения, поэтому Линь Чэнь и остальные быстро согласились. Затем охранники, которые пришли следом, начали создавать лагерь, после чего простой лагерь появился на этом пустом пространстве. «Господин Тао, новость о гробнице довольно давно распространилась. Не слишком ли поздно мы пошли?» — с улыбкой спросил Линь Дун. Прибыв сюда, он понял, насколько много людей привлекла гробница. Исходя из количества, если они все ринутся в гробнице, ничего не останется, верно? Ха-ха, не волнуйся. Этот практик стадии нирваны создал энергетическую печать за пределами гробницы. Так как печать со временем ослабла, некоторые счастливчики могут проникнуть внутрь. Однако они не могут рискнуть пробраться глубоко в гробницу. «В конце концов, обычные люди не могут сломать печать», — с улыбкой сказал господин Тао. «Даже практик совершенной стадии Юаньден», — Линь Дун слегка нахмурился. Он не ожидал, что будет не так просто войти в гробницу. «Нет, потребуется по крайней мере кто-то, кто достиг стадии создания». Господин Тао покачал головой, после чего с улыбкой сказал: «Неужели ты думаешь, что клан Линь послал только нас исследовать гробницу? Строго говоря, мы здесь просто разведать место. Настоящие элитные практики прибудут в ближайшее время. Что касается печати, мы должны полагаться на них, чтобы разломать ее». Элитные практики, которые достигли стадии создания. Выражение лица Линь Дуна слегка изменилось. Несмотря на то, что он ожидал, что гробница привлечет некоторых действительно влиятельных людей, услышав это лично, его сердце сжалось. Неудивительно, что я сомневался в их способностях, кажется, они просто авангард. Линь Дун горько рассмеялся в мыслях. Клан Линь был действительно огромной и легендарной фракцией в Великой Империи Янь. Только для этой гробницы они послали таких мощных практиков. Ох, кстати, кого старейшины отправили к гробнице в качестве лидера? С любопытством спросил Линь Фэн. Ха-ха, а вы как думаете? Вы легко можете догадаться, господин Тао усмехнулся и сказал. Может быть, Линь Чэнь и остальные, и даже Линь Кэй опешили, и восторг всплыл в их глазах. Это старший брат Линь Лантянь, Линь Лантянь. Шаги Линь Дуна резко остановились. Он сразу же сжал кулак, и его глаза начали мерцать. В то же время, его сердце сильно забилось. Это имя с тех пор, 6 лет назад, он не забыл его. Бесчисленное количество раз, когда он больше не мог терпеть боль от тренировок, он вспоминал это имя и подавлял боль и усталость в теле. И через несколько дней он, наконец, сможет лично встретиться с этим человеком, чье имя он вспоминал в течение 6 лет, человек, которого он ненавидел все это время. Линь Лантянь, глава 161, Сун Дао. На следующий день, когда наступило утро, горный хребет небесного пламени стал шумным. Некоторые группы уж собрали свои палатки и отправились вглубь гор. Большинство из них, казалось, спешили. Исходя из их вида, они до смерти боялись, что если не поспешат, то все сокровища расхватают. В глазах Линь Дуна они выглядели глупо. «Собираемся». Господин Тао махнул рукой и проинструктировал охранников собирать палатки. Затем, недолго думая, он направился к внутренней части гор. Линь Фэн и остальные последовали за ним. Когда они вошли в горный лес, небо, казалось, потемнело, и слегка гнетущая атмосфера окутала группу. Услышав вдалеке рев демонических зверей, улыбки на лицах затухли. Все знали, что в таком месте часто погибали люди. Множество групп людей углублялись в горы. Линь Дун и его группа видели десятки групп, направляющихся туда же, куда и они. Размеры этих групп были различными, и они с осторожностью относились друг к другу. Поэтому все двигались разными путями. Линь Дун и его группа не обращали внимания на действия других. Господин Тао и остальные были хорошо подготовлены и обладали подробной картой. Поэтому не было необходимости в бессмысленных исследованиях, и они по кратчайшему пути продвигались вглубь гор. Когда они быстро продвигались, шумная атмосфера позади них постепенно угасла. В то же время, выражение лица господина Тао становилось все более сконцентрированным и бдительным. Горный хребет небесного пламени был наполнен демоническими зверями, некоторые из которых были весьма грозными. Кто знает, сколько уже людей потеряли свои жизни за это время. Линь Дун сидел на спине огонька, и его лицо оставалось спокойным и собранным. Однако, его потоки ментальной энергии постоянно пронизывали область, когда он тщательно проверял окружение. Впереди нас группа. От некоторых из них исходит запах крови. Однако, это не кровь демонических зверей. Опытный охранник средних лет остановился и тихо сообщил. Продолжаем движение. Господин Тао кивнул головой, не удивляясь. Все направлялись к гробнице. Помимо собственной команды, остальные были конкурентами. Поэтому, сражения в горах не были редкостью. Увидев, что господин Тао не собирается идти в обход, охранники кивнули. Однако их руки плотно сжали клинки. Глаза Линь Дуна слегка сузились, когда он смотрел на лесистую местность впереди. Он мог ощутить несколько аур, и одна была довольно мощной. Исходя из этой ауры, он должен быть на совершенной стадии Юаньден. Когда он заметил, насколько мощной была аура, Линь Дун мог только мысленно вздохнуть. Привлекательность гробницы была поистине огромной. Вскоре, после того, как они углубились в горный хребет, они уже столкнулись с фракцией, которая не проигрывает банде Кровавого Волка. Пока Линь Дун мысленно вздыхал, группа уже прошла через чащу. Вскоре после этого, десяток фигур появились на пустом пространстве перед ними. Когда группа Линь Дуна появилась, десятки людей взялись за оружие и посмотрели в их сторону. Атмосфера стала крайне напряженной. Взгляд Линь Дуна пронесся по толпе, после чего остановился на человеке в центре. Тело мужчины было хорошо сложенным, спина как у тигра, талия медведя. Он был без брони, и отвратительные рубцы были видны по всей руке, делая его внешность очень грозной. Исходя из его вида, он был человеком, чей меч постоянно чувствовал вкус крови. Совершенная стадия Юаньден. Линь Дун прошелся взглядом по этому человеку, и его глаза слегка сузились. Похоже, этот человек был главой группы. Его сила на самом деле была не слабой. Кроме того, на основе их хорошо скоординированных действий, они были из одной фракции. Однако, из какого они города, это оставалось тайной. Есть даже два практика на продвинутой стадии Юаньден. Взгляд Линь Дуна прошелся по этому человеку, после чего остановился на двух фигурах рядом с ним. Он чувствовал небольшое удивление, эта группа превосходила банду Кровавого Волка. Поехали. Взгляд господина Тао прошелся по группе людей. Без дальнейших слов, он махнул рукой и повел свою группу вперед. Увидев, что Линь Дун и остальные непосредственно идут к ним, грозный блеск мелькнул в глазах этой группы. Они еще плотнее сжали свое оружие, которое до сих пор было в крови. Две группы постепенно приближались друг к другу, и когда обе стороны были лишь в нескольких метрах, атмосфера стала холодной. Под предводительством господина Тао, его группа прошла мимо. Однако, когда они уже думали, что успешно прошли, рука вдруг вытянулась и остановила белую лошадь Линька. «Хе-хе, такая красивая деваха, почему бы тебе не спуститься и не поиграть?» Услышав это оскорбительное замечание, красивое лицо Линька стало ледяным. Без малейших колебаний, она взмахнула белоснежной рукой, и холодная тень вырвалась из ее рукавов. «Дин!» Холодная тень вылетела, но противник был готов. Взмахнув клинком, он сумел отразить холодную тень. Однако огромная сила все же оттолкнула его на два шага. В этот момент, рядом с Линь Дуном, длинное лезвие разрезало воздух перед ним. Практик, который достиг продвинутой стадии Юаньден, наклонил голову и с яркой улыбкой сказал: «Малыш, почему бы тебе не отдать мне своего питомца?» Прежде чем он успел произнести свои слова, очень грозная тень быстро приближалась в его зрачках, заставляя его отступить и поднять клинок. Ляск! Тень меча сильно ударила клинок, вызывая онемение рук. Поспешно отступив, он чуть не упал на землю. Ляск-ляск! Этот обмен моментально нарушил атмосферу. Обе стороны сразу выхватили свое оружие, и волны юань силы начали плескаться в этом месте. Линь Дун был спокоен, смотря на человека, которого тряхнуло назад. Противник злобно смотрел на него, с интенсивным убийственным взглядом. Линь Дун посмотрел на этого человека. Он видел, что эти ребята немного безрассудные, по-видимому, они закоренелые преступники. Такие люди были неразумными и дикими. Вне зависимости от вашего статуса, до тех пор, пока они сильнее, они осмелятся что-нибудь предпринять. Когда его взгляд прокатился по группе, Линь Дун остановился на фигуре в центре. Сразу же, его взгляд стал сосредоточенным. Выражение господина Тао стало слегка темным. Когда эти ребята сделали ход, он резко сделал шаг вперед, и аура совершенной стадии Юаньден сразу хлынула. Мощная аура уменьшила агрессивность этих людей. Несмотря на то, что они были безрассудными, они должны понимать, с каким жестким противником столкнулись.